Женщина зашуршала страницами, приподняла очки и заглянула куда-то. Хэй, верно. Вы смогли посчитать корни так быстро? Конечно. Уравнение совсем несложное. Тогда может еще одно для закрепления? Хей, вы за рулем, ответила я. Женщина записала уравнение и мгновенно получила ответ. 4,7. Да верно. Удивительно. Думаю, это стоит пропустить, да и это будет слишком сложно. Как насчет упрощения вот этого многочлена? Записала она довольно солидных размеров полином. Под ним я тут же записала уже готовую упрощенную форму. И вам даже не нужно никаких промежуточных вычислений? Спросила мисс Константин. Если нужно, я, конечно, могу их записать, но это довольно простые вычисления. Не вижу смысла. Эй-лей, ладно, тогда продолжим. 5 часов, 5 гребаных часов, и это еще в ускоренном варианте. Они и не рассчитывали закончить экзамены за один день. Думали растянуть удовольствие на 2 дня. Да ну, нафиг надо, все без исключения точные науки я сдала с лету. Мне ни разу не понадобилось выяснять промежуточные результаты. Учителя были в полнейшем шоке, обзывались и говорили, что я гений и так далее, и передавали меня по эстафете следующим. С историей никаких проблем не возникло, ведь учебники я загрузила в память Симба. С литературой тоже не возникло проблем. Ответы я считала из поверхностных мыслей преподавателя, а то, что произошло на уроке искусств, вообще поразило учителя. Симб перехватил управление моей рукой и нарисовал портрет самого учителя карандашом настолько точно, что он сильно напоминал фотографию. Сейчас я спокойно восполняла силы в кафетерии, ожидая результатов экзаменов. Преподаватели должны были встретиться, посовещаться и о чем-то там договориться. Не понимаю, о чем там можно договариваться. Я бы поняла, если бы я чего-то не сдала. Знания у меня были и были они в полном объеме. Подойдя к стойке, заказала себе стейк с рисом и салатом, забрала готовое блюдо и пристроилась за свободным столом в центре, хотя, сейчас все столы в кафетерии были свободными. Задумалась настолько, что пропустила и звонок, и даже тот самый момент, когда кафетерия начала планомерно заполняться тинейджерами. «Эй, это наш столик», — услышала я. Развернувшись, увидела довольно странноватую картину. 3 парня и 2 девушки уже стояли рядом с моим столиком. Остальные столы были более или менее заняты и свободные места хоть и были, пришлось бы к кому-то подсаживаться. Но не это было главное. Фраза исходила от довольно красивой блондинки, которая только что шибанула вовсю ментальным пси-ударом, а еще она летала, точнее слегка парила над землей. Ее ноги не касались пола. Рядом стояла брюнетка с коричневыми, вьющимися волосами чуть пониже плеч и милыми веснушками. Ее убийственная аура отчаяния застилала собой все. И что же с ней не так? Откуда такой депресняк? Ну присаживайтесь, пожала плечами я. Я этого не знала, даже не думала, что столики закреплены за учениками. Кстати, я повернулась к летающей девушке. Ты свое ментальное давление притуши. На меня все равно не подействует, но народ в кафетерии ты уже плющишь. Ой, опять. Девушка ступила на пол и ментальное давление исчезло. Вики, ну что ты набросилась на новенькую? Прозвучал сбоку мужской голос. Меня зовут Дин Стэнсфилд, произнес довольно высокий молодой человек. Позвольте узнать ваше имя, милая леди. О, вы так галантны, молодой человек, улыбнулась я. На слове «галантный» парень почему-то вздрогнул, и эмоции его взбурлили страхом. И чего это он? Ага, понятно. Во внешнем контуре поверхностных мыслей так и крутился тот факт, что он как раз и является галантом, рыцарем, который работает в СКП. Ну и что тут такого страшного? Работает и работает. Я что ему, мешаю что ли? Меня зовут Тейлор Эберт. Простите, что заняла ваше место, я здесь новенькая. Это ты меня прости, сказала беловолосая девушка, меня зовут Виктория Даллан, а это моя сестра Эми Даллан. Очень приятно, Дин, Эми, Виктория. Тейлор, а почему на тебя не действует моя аура? Тихо спросила Виктория. Ты тоже кейп? Ну почти, но не совсем. Прости, Виктория, я пока еще слишком мало тебя знаю, чтобы вот так доверять. Девушки переглянулись и почти синхронно пожали плечами. Ничего, я все понимаю. Все кейпы не стремятся выдавать свои секреты. А что ты тут делаешь? Виктория поставила свой поднос на стол и присела. В ее поверхностных мыслях мелькало, что вопросы она не отбросила совсем, а только отложила. Уже очень скоро она вернется к ним, ведь женское любопытство неистребимо. По себе знаю. Мой папа перевел меня из Уинслоу. Уинслоу, удивился Дин. Ага. Причем все, что вы слышали об этой дыре, даже еще хуже в реальности, чем все слухи. И как же тебя угораздило там оказаться? Ну что ж, устраивайтесь поудобней. Это долгая история. Дом Эбертов. Вечер того же дня. Тейлор, не хотел тебя отвлекать, но я, кажется, разобрался, в какую сторону идет связь у тебя из мозга. Я застопорилась на середине шага и, оглянувшись, присела в кресле. Симб зря беспокоить не станет. А, кстати, да, я же совсем забыла о моей короне Палентия 1, корона потенциала, корона Палентия, Арик. Сорона Палентия, образование в головном мозге человека, отмечающее его как потенциального парачеловека, наличествует у значительной, но не подавляющей части населения Земли. До момента обретения сил существенного вмешательства в основные функции головного мозга не обнаружены современной наукой. Разрушение или повреждение активной короны влекут к непредсказуемым последствиям, от потери способностей до бесконтрольной активации. Что там с ней? Да ничего, так и сидит в карантине. Я отодвинул ее чуть ниже и в сторону, чтобы не мешало. Ты ведь понимаешь, что в твоем обновленном организме такого органа, как корона Палентия, существовать не может. Ты даже с человеком разумным генетически несовместима. У тебя даже набор органов не такой же, как у обычного человека. Да уж понятно, строение мозга вообще другое. И что с ним? Куда ведет связь? Куда-то в одно из параллельных измерений. Дальше я пока не заглядывал. Причем достигается эта связь каким-то очень странным методом. А как, интересно, мы сможем туда пробраться? Посмотреть, знания, полученные нами в прошлом мире, позволит открывать такой пространственный портал между параллельными измерениями. Координаты того, кто должен был помочь нашей силе Кейпа, имеются. Вот только я бы не советовал туда сразу соваться без разбора. Мало ли что, предлагаю попробовать для начала открыть маленькое окно для наблюдения. Я ухватила и заживала чипсину из упаковки хрустяшек. Эти мелкие перекусы позволяли сосредоточиться, а из-за моего строения желудка, для меня они не были вредны. Здравая мысль, Симп, я предлагаю вначале открыть маленький портал и вбросить туда астральный маяк. Так мы сможем подобраться и осмотреть все в подробностях прямо из астрала, не выходя в реальный мир, без всякого риска для нас. Сможешь? Принюхавшись и прислушавшись, перешла на магическое зрение. Да но, видимо, уже не сегодня. Папа едет домой, и он явно сильно не в духе. Что-то произошло. Это к гадалке не ходи. Делаем ставки. Мои деньги на Трия. Даже спорить нечего. У меня нет твоей интуиции, но есть прогностические алгоритмы. Они полностью с тобой согласны. Я отложила пакет с чипсами, встала и прошла в прихожую. Вошедший в дом отец был чернее самой черной тучи. Я встретила его, когда он прошел внутрь. Сбросив портфель на кофейный столик, он присел на диван и схватился руками за голову. Неужели все так плохо? Расслабься, пап. Что бы ни произошло, нет смысла переживать. Мы сможем все уладить. Ты уже знаешь? Еще нет. Просто я вижу и чувствую твои эмоции на нескольких уровнях и могу сделать предположение, что случилось что-то связанное с Трия. Мужчина пристально посмотрел на меня и провалился в диван, расползаясь по нему для удобства. Майк, помнишь, тот адвокат, что ты встречала год назад на празднике Рождества? Начал отец. Конечно, он из той самой конторы, которая сотрудничает с докерами. Да, кивнул отец. Так вот, он через неофициальные каналы узнал. Вначале в полицию пришел представитель СКП и забрал Софию Хесс, а на следующий день и двух твоих знакомых выпустили из полиции. Дело закроют без объяснений. Он шмякнул кулаком по подлокотнику Софы. Ну, я что-то такое и предполагала. Полиция и СКП – это лишь ширма. Ни то, ни другое не работает по своему прямому назначению. Пожала плечами я. Кофе будешь? Улыбнулась я. И это все? Ты так спокойно? Удивился отец. Он даже привстал, чтобы придвинуться поближе. Пап, пойми, если бы ты знал мои прошлые перерождения, ты бы понял. Это не мне надо беспокоиться. Это им надо бежать и закапываться как можно дальше и как можно глубже. Если они ко мне полезут, им будет очень больно. А если они не полезут, да плевать я на них хотела. Нечего мне больше делать, как бегать за ними, но поверь моему опыту, они полезут. Откуда ты знаешь? У меня диплом по психологии. Я знаю, это такой психотип. Я такое встречала, и не раз, всегда и во всем. Это не они виноваты, это всегда вина кого-то другого. И что ты будешь делать? Убью идиоток, а тела развею. Спокойно развела я руками, они просто исчезнут, а меня даже рядом с ними не будет. Тейлор, не смей, слышишь, я запрещаю. Почему? Спокойно спросила она. Если они нападут, «Я что, не имею права защищать себя?» Отец вскочил, фоня целым букетом эмоций. В его душе царил раздрай, а в поверхностных мыслях пестрила такая хрень. «Пожалуйста, дочь, не бери грех на душу. Да о чем ты говоришь? Нет такого понятия. Если ты защищаешь себя, никакого греха не будет. Вот если бы я ходила и убивала людей направо и налево, а особенно получая при этом садистское удовольствие, тогда да. Пап, я посмотрела на бегающего по комнате отца и тяжко вздохнула, если бы я не запрограммировала мою память просыпаться в случае угрозы жизни, в том шкафчике померла бы именно я. Ты бы остался безутешным отцом, а им бы точно так же ничего не сделали бы. Но все же смерть, это... Да ничего в ней такого ужасного нет, я уже много раз умирала. Переродятся как все, может в новой жизни будут получше. И все же я против. Будь. И что, и ничего. Если тебя придут убивать, разрешаю тебе стоять и улыбаться, но я так делать не стану. Раз ты желаешь настаивать на своих догматах, вбитых тебе в голову на тему ценности любой жизни и все такое, то вперед. Люди не меняются, они не исправятся. Единственный вариант, когда человек может поменяться, это если он сам примет четкое решение и предпримет какие-то действия для исполнения этого решения. В любом другом случае это не сработает. Тем более, они уже осознали свою безнаказанность. Они 2 года травили меня, все в школе это видели, и никто ничего не делал. Потом их словили за руку на горячем, но даже в этом случае их отмазали. Они просто выучили урок, им разрешено все. У Софии даже философия такая, она мне ее много раз рассказывала, про жертвы и хозяев жизни. Ну или как-то так, что если ты жертва, значит тебе остается только забиться под шконку и не отсвечивать. Ну, а если ты хозяин жизни, каковой она считает себя, значит тебе можно все. Я лично знаю Алана Барнса, это убьет его, а иначе, это убьет меня, а потому, мне глубоко насрать на Алана Барнса. У меня очень простая философия, сама я их не трогаю, но если ты покусился на меня или на моих близких, если ты напал, будь готов, что тебе ответит. Причем вломит так, что башка отвалится. Но разве обязательно именно убивать? Хорошо, тогда предложи что-то другое. Ты мой отец, ты мужчина, защити свою дочь. Мое решение тебе не нравится, значит я глупая, а у тебя есть решение лучше? Поинтересовалась я. Дэн не замер, глядя на меня странным взглядом. Кстати, учти, что, судя по тому, насколько активно за Софию заступается СКП, она наверняка один из стражей. Насколько я помню, там всего 2 девочки. Это Виста и призрачный сталкер. Виста не подходит ни по комплекции, ни по цвету кожи, ни по возрасту. София Хесс подходит по всем параметрам. Скорее всего, она и есть призрачный сталкер. Как собираешься биться с кейпом, который может проходить сквозь стены и может достать тебя где угодно так, что никакие замки не помогут? Я замолчала и уставилась на отца, ожидая его предложений. Если они нападут, ты можешь отбиться и сдать их полиции, из которой их выпустят на следующий же день, как это сделали вчера, и они снова полезут на меня, только на этот раз получше подготовившись, так как они будут знать, что я могу дать им отпор. Но разве ничего нельзя сделать? Ничего, кроме убийства. Пап, твоя философия терпила годится для лузера и жертвы. Сидеть, забиться в угол и молиться, чтобы с тобой ничего не сделали. Еще раз повторю, если ты хочешь, можешь так и действовать. Я же точно знаю, что ничего другого их не остановит. Да и не собираюсь я с ними возиться. Если я не убью их, а покалечу, например, на меня начнет наезжать СКП и полиция. Тот же Алан Барнс и сам адвокат. Тогда придется закапывать и его. Зачем это мне? Знаешь, может, давай я вначале пойду в газету? Пусть напишут об этом. Я уставилась в глаза отца серьезным, не мигающим взглядом. Пап, ты в своем уме? Они же и обо мне напишут. Ты ведь не скажешь, что у тебя есть анонимные сведения из анонимной школы об анонимных девочках. Никто такую статью не напечатает. Ты хочешь, чтобы весь город знал о моем грязном белье, о том, как надо мной издевались в школе 2 года. Тебе мало ментальной травмы, которую я получила в Уинслоу. Пап, я что-то вообще перестала тебя понимать. Тебе чужие моральные уродки важнее здоровья собственной дочери. Защищать нас власти вообще не собираются, как ты видишь. Защищать себя самой ты мне запрещаешь. Мне что надо делать? Ты вообще на чьей стороне? Как это на чьей? Уж точно не на моей. Что ты такое говоришь, Тейлор? Конечно, на твоей. Я этого не чувствую. Нормальный отец в первую очередь сделает все возможное, чтобы защитить своих детей. Подчеркиваю, нормальный отец. Ты и до этого годами игнорировал меня, даже не разговаривал, отмахивался. Я решила закрыть эту главу нашей жизни и перелистнуть страницу. Перелистнуть, но не забыть. Такое забыть вообще нереально. И вот сейчас, даже недели не прошло, но ты готов вступиться и встать на защиту абсолютно чужих детей, которые, заметь, 2 года издевались надо мной и теперь, есть вероятность, что захотят отомстить. Их ты защищаешь, но чего-то похожего в отношении меня я как-то не чувствую. Ты взрослый мужик, ты мой отец. Какие меры ты собираешься предпринять против 2 малолетних бандиток? Его будто пыльным мешком стукнули. Все же слабоват он, не боец. Несмотря на все свои клятвы и заверения, он тут же резко слился и снова предал меня. Его приоритеты яснее некуда. Да если б я был отцом и мою дочь какие-то 3 суки запихнули в шкафчик, оставив подыхать, я бы лично сам пошел и оторвал им головы, а тела развеял, и меня бы не остановило личное знакомство с отцом одной из девушек. Да и у каждого ребенка точно где-то есть и отец, и мать, однако судим мы и решения принимаем именно по личным качествам, а не по их родителям. Бедолага явно был просто не способен принять, что в некоторых случаях суровые меры просто необходимы. Принять означало переступить через его глупые догматы, вбитые ему в голову. Да, есть время для ведения переговоров, есть время и для компромиссов. Можно даже применить наказание и попробовать воспитывать их, но не в данном случае. Отец готов был делать и говорить все, что угодно, лишь бы не допустить смертоубийства. Это означало, что мне либо придется полностью перекроить их личности, и в таком случае уж проще убить, либо возиться с их нападками многие годы, пока они не поймут, что это себе дороже. Он-то считал их такими же маленькими девочками, как я. Тейлор, я, отец, подняла обе руки я. Не надо. Мне стало действительно обидно. Все это время он игнорировал меня и не был мне отцом. Чего же он хочет теперь? Я дала тебе шанс. Ты дал мне обещание буквально несколько дней назад и тут же нарушил его. Но я, скажи, на чью сторону должен всегда, подчеркиваю, всегда встать отец ребенка? Я подождала несколько секунд и продолжила. Ты можешь потом поругать своего ребенка. Ты можешь даже наказать ребенка, если ребенок действительно провинился, но перед чужими ты, как отец, всегда должен принимать мою сторону и защищать меня. Фамилия, папа. Ты полностью потерял свои сицилийские корни. Вот дед это понимал. Он за семью стоял горой. Он бы всегда вначале защищал меня, а потом уже разбирался дальше. Ты не такой, к сожалению. Кстати, с точки зрения психологии, для девочек это исключительно важно. Если ты не согласен с этим, у меня есть степень по психологии. Я это знаю точно. Здание СКП. София Хесс. София была далеко за гранью бешенства. Эти пределы она преодолела еще вчера. Весь прошедший день она провела в камере предварительного заключения, в полиции. Мерзкая сука Тейлор взбрыкнула и подала заявление в полицию. Причем, как выяснилось позже, когда ее уже начали допрашивать, очкастая уродина откуда-то смогла достать все видеозаписи их издевательств. После ее допроса, когда София отрицала все, что рассказывала сучка Тейлор, ей показали эти записи. Ничего против возразить она не смогла. Следователь еще поинтересовался, понимает ли она, что теперь она точно находится в заднице, и понимает ли насколько. Весь оставшийся день и ночь София провела в камере, а на утро приехали 2 адвокатов и ее куратор из СКП. Они и вытащили девочек из камеры. Что произошло с подругами, она пока не знала, но ее потащили в здание СКП на разбор полетов и допрос ей устроили по 2-му кругу. Долбанные видеозаписи долбанной Тейлор были и у директора Питгот. Директор сообщила Софии о том, что, будь на то ее воля, Софию бы законопатили куда-нибудь на Аляску, на самый дальний форпост СКП. Просто чтобы дуру больше никто не видел. Вот только на нее надавили, сказали, что София может быть полезной. Именно потому ее оставили здесь. Однако условия ее работы сильно изменятся. Если обобщить все, что сказала ей Питгот, и сцедить весь мат, то ее, по сути, посадили под домашний арест. Это если коротко. Выходить только в патруль. После этого сразу назад в СКП. Утром в школу. Со школы сразу снова в СКП. У нее забрали ее арбалет. Даже рабочий телефон. И тот отняли, суки. Остался только личный. Он принадлежал ей, и СКП забрать его не могли. Все это разозлило девушку неимоверно. У нее, вообще-то, и дом есть, и родители. Она сказала, что плевать на них хотела и она идет домой, вот только сами родители были в ужасе, в полнейшем шоке от действий Софии. Записи директор Питгат им показала со всеми шокирующими подробностями. Родители полностью поддержали режим домашнего ареста Софии, даже добавили, даже с дочуркой по телефону поговорили, как всегда, наорали на нее. София чувствовала себя преданной всеми, у нее и раньше не было друзей, кроме Мэдисон и Эммы, зато раньше хотя бы были товарищи и сослуживцы, сейчас же не было никого. Когда в кармане зазвонил телефон, София даже подпрыгнула, глянув на дисплей, улыбка чуть тронула ее губы. «Привет, Мэдисон». «Привет, Софи, как дела?» «Жопа», коротко и емко ответила девушка. «Ага, у меня примерно то же, только совсем буквально». «В смысле?» – удивилась Кейп. «В смысле?» – родакам все рассказали. «Они меня избили». «Как избили?» «Блядь, вот как ты думаешь?» «Положили на кровати ремнем по жопе». «Больно, сука, очень». «Сучья Тейлор, она заплатит, заплатит и за это, уж точно». «Родаки запретили мне даже приближаться к ней, но мне насрать, я ее все равно урою». «Что с Эммой?» «Не знаю, родаки у нее даже телефон забрали, я звонила, взял ее отец, сказал, чтобы я больше даже не звонила и не приближалась к ней, они переводят ее в другую школу, а Тейлор, сучка, в школу больше не ходит, папочка ее забрал и перевел к богатеньким в Аркадию». «Вот даже как», задумчиво прогудела Мэдисон. «Сбежала, значит, ну ничего, я ее и там достану, я знаю, где она живет». «Ты знаешь», удивилась София. «Конечно, никуда она не денется, я ее достану, мы ее достанем». «В смысле, даже не думай делать это без меня, но ты же под домашним арестом, тебе же приказали никуда не выходить», удивилась Мэдисон. «Пошли они нахуй, гандоны штопанные, кто они мне такие, чтобы что-то приказывать, я не нанималась на них батрачить за бесплатно, уверена, я не жертва, как Тейлор, которая сбегает при появлении трудностей, я хозяин жизни». «Где и когда встречаемся?» София огляделась вокруг, бросила взгляд на потолок, подошла к стене и окну, распахнула его и вдохнула свежий морозный ветер. «Знаешь что, мне надо забрать парочку вещей из тайников, у меня забрали все мое оружие и одежду. Встретимся у бургерной на углу Марисы Даунинг-стрит часика через 3. Поняла, буду ждать там». София сбросила звонок, подошла к окну, перелезла наружу, свесилась и отпустила руки, тут же переходя в призрачную форму и плавно спускаясь на землю. Примечание к части. XBNFNTKM-13, Бичина. Часть 4. Дом Эбертов. Ночь. Вставай, Соня. А, Симп, что случилось? Прислушайся к интуиции. М. Ага. Еще не особо критично, но опасность есть. В общем, времени нет рассусоливать. К тебе в гости пробрались двое. Причем одна фазировала через входную дверь, потом открыла ее своей подруге. «Ни о чем тебе не говорит, видимо, потому моя интуиция даже не проснулась. Это настолько мизерная угроза, что мне даже просыпаться бы не пришлось. Ты бы и сам с ними расправился». «Ну, расправился бы, конечно. Я уже вставала и одевала тапочки на ноги. Пройдя по коридору, зашла в спальню отца, занесла ногу, чтобы подойти, но потом плюнула и просто усыпила его посильнее. Лучше разберусь сама, не будет мешаться под ногами и ныть мне в ухо о всепрощении». Вниз тем временем улетели два заклинания паралича. Я вскинулась и резким шагом прошла вниз. Прямо посреди зала стояли две замершие фигуры. Я включила свет, начав рассматривать эту парочку. Мэдисон и я подошла поближе и сдернула маску с лица, ну конечно же, София. Заклинание принуждения легло на обеих. «Зачем вы пришли?» – спросила я у Софии. «Чтобы отомстить. Ты передала те записи в полицию и теперь у нас из-за этого проблемы. Проблемы у вас от того, что между ушей пусто. Что конкретно вы хотели сделать? Мы бы оглушили и затащили тебя и твоего отца в подвал. Потом пытали бы, после чего избавились бы от трупов». Я вскинула руку и сжала ее, взрывая сердца Софии и Мэдисон. Следующие пару минут я занималась заметанием следов. Трупы растворить, следы и отпечатки пальцев убрать. Даже следы на снегу, ведущие к нам, я затерла. Не поленилась и прошвырнулась по ближайшим соседям на тему того, вдруг кто-то видел их. Стирать память не пришлось. Все благополучно спали. Заодно по пути наверх зашла в спальню к отцу и покопалась в его воспоминаниях. На всякий случай на него тоже поставила похожую клятву, чтобы не проговорился. Лучше, чтобы на всех носителях моей тайны стояла такая клятва, чтобы чего не вышло. Да и говорить тогда я смогу свободно, а не сидеть и судорожно вспоминать, что я кому сказала и что кому говорить можно, а что нельзя. СКП Брактон Бэй, лаборатория оружейника. Телефонный звонок по внутренней линии отвлек оружейника от очередной микропайки, которую он рассматривал под микроскопом. Мужчина поморщился, доделал что-то известное только ему одному и поднял трубку. «Оружейник», — сухой голос дежурного на том конце поздоровался. «Доброе утро, оружейник. У нас нештатная ситуация. Пропала София Хесс». «Как пропала?» — удивился мужчина. «Сегодня с утра ее не было на завтраке. Мисс ополчение пошла проверить ее комнату. Там открыто окно, но ее самой нет. Как? Почему? Как вы упустили ее?» «Прошу прощения, оружейник, но призрачный сталкер не была помечена как пленник и официально не находилась под арестом, иначе не имело смысла содержать ее в собственной комнате. Это был домашний арест, а раз она нарушила его условия, ее дело передадут в СКП Нью-Йорка на разбирательство с начальством». «Ладно, я понял. Есть какие-нибудь дополнительные данные? Кто-нибудь звонил ей домой?» «Мисс ополчение звонила. Дома Софии тоже нет. Родители мисс Хесс сообщили, что домой она не возвращалась. Они обеспокоены». «Беспокоиться надо было тогда, когда они занимались ее воспитанием», — недовольно проворчал он. «Какие будут распоряжения? Передайте все данные нашим постам и полиции». «Полиции? Но это же, мне надоело прикрывать эту нестабильную особу. Количество инцидентов с ее участием за последние месяцы выросло до катастрофических величин. Никто из стражей не желает общаться с мисс Хесс. Я вычеркиваю ее из списка активных стражей. Как только мы вернем ее, приказываю поместить ее под арест, с протоколом клетка. Раз она так нужна в Нью-Йорке, пусть они ее и забирают. Кстати, разрешаю раскрыть статус и часть гражданского идентификатора призрачного сталкера полиции, иначе весь этот поиск будет бесполезен, и предупредите их об опасности. Я с ней миндальничать закончил». «Хорошо, вас понял, я передам. Аркадия, Тейлор, сегодня должен был быть первый день, когда я официально пойду в школу в Аркадии». Порывшись в шкафу, отыскала белую блузку в обтяжку, черные колготы и плиссированную юбку. Немного подвела глаза и губы. Слегка надушившись, взяла небольшой рюкзачок. Все принадлежности так лежали в пространственном кармане. Прыгнув в примеченный мной ранее закуток в школе, сняла невидимость и вышла из-за угла возле кафетерия, чтобы упереться взглядом в ошарашенного Дина, который сейчас обнимал Викторию. Рядом в компании стояли еще несколько парней. Сам Дэн, рыжий Крис и его дружок Деннис. Все они были кипы. Я это четко видела по их внепространственной связи, тянущейся из головы. «Привет», — улыбнулась я. «Как это ты так появилась там за углом?» — в полном непонимании спросил Дин. «Опа, а хитрая у него способность. Хэймэм, а как ты понял, что я именно появилась?» — хмыкнула я. Дин немного растерялся. «Да ладно, я уже поняла, что вы все кипы», — улыбнулась я. «Но как?» — удивлению Дина не было предела. «По аурам, я их вижу». «А?» — начал Дин, но его перебил Крис. «И что ты будешь делать с этим?» — произнес Крис. «Почему я что-то обязательно должна делать с этим? Ну кипы-кипы, мне что, больше всех надо, а про ауры ты нам расскажешь?» — спросил Крис. «Ну, в принципе, а почему бы и нет, я же сюда затем и пришла, чтобы друзей заводить, вот только рисковать не хотелось. С отцом я уже влетела, не то чтобы это было что-то такое уж ужасное и секретное, но все же, парни и девушка стояли прямо передо мной, и я видела, чувствовала, осязала все, что с ними связано. Души у них чистые, никаких следов предательства, аура светлая, не как у моего отца, так что к малодушию они даже не склонны. Довериться можно, но подстраховаться обязательно, тогда никто ничего не теряет. Ребят, я могу вам рассказать, мне не жалко, но потребую с вас клятву не распространяться на мой счет. Я уже несколько раз обжигалась в прошлом, меня несколько раз предавали, и это имело последствия, обтекаемо выразилась я, припоминая горы трупов, поэтому теперь я предпочитаю подстраховаться. Скажу сразу, клятва – это не просто красивое слово. Вы физически не сможете сообщить информацию обо мне, ни рассказать, ни написать. Тогда я расскажу о себе. Вы согласны? Парни начали переглядываться. Я вообще-то и так не собирался никому рассказывать, произнес Дин. Я тоже, подтвердила блондинка Вики. Я подняла руки в защитном жесте. Ребят, вы не подумайте, я все понимаю, это совсем не недоверие, честно. Естественно, что при нормальных условиях вам и не придется. У вас хорошие ауры и души, но клятва обеспечит нам страховку. Как я и сказала, вы мне нравитесь, но знаю я вас всего 2 дня. Этого недостаточно, чтобы быть с вами настолько открытой. Задумавшаяся Виктория даже взлетела от возбуждения, а ее аура очарования шарахнула по округе. «Вики», — вздохнул привыкший к такому Дин. «Прости, прости, у девушки же могут быть некоторые слабости», — тоже взлетела я и тут же опустилась на землю. Пока я любовалась на ошарашенные взгляды остальных, Дин немного помотал головой. «Ничего не понимаю, ты же в прошлый раз сказала, что ты не кейп, а я и не кейп», — утвердительно кивнула я. Но все дальнейшие подробности только после клятвы. Из-за поворота показалась бредущая к нам Эми. «Клятвы? Какой клятвы? Клятвы, которая не позволит вам проговориться обо мне, если вдруг кто спросит». Девушки переглянулись. Эми увидела ошарашенное лицо своей сестренки и нахмурилась. «Ну, в общем, вы подумайте. Я не тороплю и ни на чем не настаиваю. Да и там не что-то опасное или что-то ужасное. Просто клятва. Это предосторожность для меня, на всякий случай». «Хорошо, идемте в класс», — сказал Дин, — «скоро урок начнется». Первая половина дня прошла вполне спокойно. На меня поглядывали, а некоторые и откровенно рассматривали. Шептались о том, что выгляжу я очень красиво, но все же это не выходило за некие границы приличия. Мальчишки и девчонки у богатеньких родителей все же границы понимали. Естественно, с моим тонким слухом я слышал абсолютно все, а усиленный и переработанный мозг совершенно спокойно справлялся с таким потоком. Я могла слушать даже десяток параллельных бесед и понимать все совсем без всякого напряга. Пока что ко мне еще не лезли, но предполагаю, что скоро эта ситуация изменится, ведь на 15-летнюю девочку я не тянула, а скорее выглядела лет на 17. С моим ростом и уже оформившимся внешним видом это было не мудрено. Тем более в последнем, выпускном классе, было полно таких же, уже оформившихся девочек. Кстати, надо бы что-то сделать с моей одеждой. Тот невзрачный набор серой мышки, который сопровождал меня все это время, должен исчезнуть в мусорнике. Денег у меня теперь полно, значит, можно прикупить нормальный гардероб. Задумчивое состояние и мысли о своем, о девичьем совсем не мешали мне слушать и то, что говорит учитель, а потому. «Мисс Эберт», — я посмотрела на доску. «Косинус пай пополам», — улыбнулась я учителю. Милый старичок просто заметил, что я витаю в облаках и решил проверить мои знания по математике. Что косинус пай пополам? Это ответ. Вы же хотели упростить тригонометрическое выражение. Вы хотели вызвать меня к доске? Вы настолько быстро смогли вывести решение, оно не было сложным. На меня поглазили, еще немного пошептались и пока оставили в покое. На переменах некоторые девушки подошли ко мне, представились и представили других. Все же я как бы ввалилась в середине года, вся такая распрекрасная. Так я познакомилась с Сьюзи и Миган. Девчонки были открытыми и не стеснялись подойти первыми. Во время обеденного перерыва меня чуть ли не торжественно припроводили за столик, заполненный кипами, взяв в коробочку. Обед в школе продолжался час, и еда, как я уже несколько раз смогла убедиться, была совсем неплохой. Это, конечно, не уровень дорогого ресторанного шефа, но, как и везде, конечный продукт состоит из многих факторов. Тут и свежие ингредиенты, и неплохое кухонное оборудование, да и повар с прямыми руками, растущими из плеч, а не откуда-то ниже. Складывая это все, можно было сказать, что еда весьма хороша. «У нас есть несколько вопросов по поводу клятвы, о которой ты говорила», — начал разговор Дин. «Конечно, задавайте, только сразу хочу сказать, это не какой-то рабский контракт, дело абсолютно добровольное. Вы совсем не обязаны давать мне хоть какую-то клятву. Я почти уверена в вашей честности самих по себе, но все вы люди подневольные, а потому кто-то, от кого вы зависите, может вас спросить, что ты имеешь в виду», — удивился Дин. «Ну вот ты, Дин, работаешь в СКП. Откуда?» — в полном шоке уставился он на меня. На это я лишь улыбнулась. «Остальные парни тоже». Я повернулась к сестрам Даллан. «У вас двоих есть родственники из новой волны. Кэрол Даллан спокойно может начать задавать вопросы. Я просто защищаю себя. Не хотите — можете не давать клятву. Просто некоторых деталей обо мне вы не узнаете. Нам же любопытно, как ты делаешь то, что делаешь. Никаких проблем. Но помните, что альтернатива есть. Жили же вы как-то без этой информации до сих пор, правда? С вами ведь ничего не случилось, и будут еще 5 миллиардов человек, которые тоже жили без этой информации и будут продолжать жить без нее, и никто не пострадает от этого. Может и вам сделать так же, улыбнулась я. А как она вообще работает, эта клятва? Что это такое? Стандартное заклинание клятвы. Я ставлю его на вас и в момент, когда вы захотите передать сведения обо мне, срабатывает вторая часть заклинания. Она вариативна, но в нашем случае вы просто не сможете говорить. Рот не откроется, руки не напишут, не напечатают и так далее. Заклинание значит, ты что, ведьма? Детали только после клятвы, погрозила я ему пальцем, после чего хихикнула. Ладно, я понял. Он повернулся к девушкам и спросил. Вы как? Обе девушки вроде как безразлично пожали плечами, хотя я ощущала флёр любопытства, который шел от них. Готовы? Спросила я. Все закивали. Ладно, тогда рассказываю. Да, я маг, точнее, ведьма. К кипам не имею отношения. Да, у меня случился триггер, но я его заблокировала. Погоди, погоди, а клятва? Удивилась Виктория. Так уже, заклинание уже стоит на вас всех. Рассказать обо мне посторонним хоть что-то вы не сможете. Заодно я поставила звукоизоляцию в одну сторону, от нас наружу. Никто за пределами стола ничего не услышит. Но разве можно поставить клятву без нашего участия? Удивилась Виктория. Можно, но вы же дали согласие. Вот я и поставила. Сама клятва это тоже заклинание, а вы же не маги, вы не можете участвовать или сопротивляться заклинаниям. Согласие вы дали, вот я и поставила. Ребята переглянулись между собой. Такой скорости исполнения они не ожидали. Думали, что это будет какой-то ритуал с плясками и танцем. А откуда здесь, на земле взялся маг, точнее ведьма? Ну что ж, слушайте. И я рассказала краткую историю о том, как и откуда я здесь появилась. Рассказала историю о двухлетнем издевательстве и о том, как это привело к триггеру и пробуждению воспоминаний прошлых жизней. Невероятно, прошептала Эми. Девушка настолько заинтересовалась моей историей, что даже на некоторое время отвлеклась от своей тяжелой депрессии. Эта девочка почему-то очень сильно рефлексирует, хотя душа у нее очень светлая. Для целителя это довольно распространенное явление. Целители и должны такими быть. Послушай, а ты лечением занимаешься? Да, могу лечить. А вот, скажем, депрессию можешь вылечить? Могу, за исключением ну совсем уж редких случаев проклятий на душу. Надо будет глянуть. А ты сама не лечишь? Ты же панацея? Я не в курсе, но, вроде бы, ты лечишь вообще все. Не все. За мозг я не берусь. Не всегда это именно мозг. Иногда может случиться дисбаланс веществ и тогда возникнет плохое настроение. Выделяется кортизол и отсутствует допамин. Я уже все проверила. С этой стороны все в порядке. Хорошо, мне не трудно посмотреть, куда идти. Ты поможешь? Конечно, почему бы нет? Мне нужно спросить у родителей. Ну спроси, дать тебе мой номер. Слушай, Тейлор, а от рака ты можешь вылечить? Вдруг спросил меня Крис. Легко. Кого лечить? Мой отец. Он уже много лет борется с раком. Крис, а чего ты молчал? Я ведь тоже могу вылечить рак, произнесла Эми. Крис застопорился, переводя свой взгляд с меня на Эми, потом снова на меня. В эмоциях разливался ужас и досада. Он реально тупанул. Вот конкретно так тупанул. Я не знаю, вы между собой разберитесь. Подняла я руки в защитном жесте. Хочешь, я могу подойти куда скажут, если скажут. Если нет, я не обижусь. Мне же меньше работы. А вообще, помощь человеку мне совсем не жалко. Крис, ты чего? У тебя болел отец, и ты все это время молчал, а чего не подошел ко мне? Поинтересовалась Эми. Да я как-то даже не подумал, да и беспокоить не хотел. Ты же и так занята. Ты же даже по выходным с утра до ночи в госпитале. У тебя там все расписано на много месяцев вперед. Ты с утра до ночи в госпитале? Разве так можно? Так и перегореть недолго? Удивилась я. От Эми пахнула горечью и затаенной обидой, но она улыбнулась и через силу посмотрела на меня. Взгляд был такой, будто это был побитый щенок, которого хотелось приютить. Почему-то в ее поверхностных мыслях, которые я невольно считывала, мелькали образы постоянно орущей на нее матери и что-то еще, что я не смогла разобрать. Я помогаю людям, сколько могу, как-то даже кисло улыбнулась она. Знаешь, я всегда восхищалась тобой. То, что ты делаешь, очень помогает людям, но, как я вижу, нагрузка на твой организм просто несоизмерима. Подумай об этом. Я выставила руку вперед. Я ни на чем не настаиваю. Я лично знаю тебя всего несколько дней. Вполне возможно, есть куча нюансов. Эми закусила губу. У меня семья. В общем, там все сложно, выдавила из себя она, глянув на Викторию, которая смотрела на нее с сочувствием. «Солнышко, с семьей всегда все сложно. Все просто бывает только у роботов. Люди так делать не способны. У каждого есть свои проблемы, но, возможно, мы что-нибудь придумаем. Просто ну не загоняйся так. Подумай, ладно?» Я кивнула в ободряющем жесте. Примечание к части. XBNFNTKM 13, Бичина. Часть 5, дом Эбертов. Я сидела в гостиной, в мягком трансфигурированном кресле, накинув щиты, приготовилась к разным неприятностям. «Симп, давай!» Передо мной вылетело сложнейшее крикозебра заклинания портала в другую, параллельную вселенную. Тусклое перемигивание, и даже с моими усовершенствованными глазами ничего не видно. Заклинание светляка пролетело в портал. Странно. И что это такое? Ничего не понятно. Перед собой я видела переплетение каких-то сияющих фиолетовым и синим кристаллических М-соплей. В их узлах сиял какой-то туман. Вроде как в ядерном реакторе под водой распространяется свечение голубого цвета. Таких сияющих узлов было 3 и расположены они были геометрически в виде треугольника. Отсюда идет связь, прошелестел Симп. Это какая-то параллель нашей Земли. А где тут что-то еще? Это чего вообще такое? Ничего не понимаю. Да я и это место еле нашел. Пришлось очень внимательно следить за попытками связи. Хорошо, что ты так долго сидела рядом с другими кипами. Я смог выделить участок, ответственный за связь. Как оказалось, эти связные агенты вообще растыканы по различным параллельным землям. Они не все на одной. Странно. Хотя, что мы понимаем в этом? Там, с той стороны, явно не люди. Ну что, думаешь, нам надо лезть в астрал? Да пока что вроде бы так все нормально. Давай, я на всякий случай астральную метку тут оставлю, но разглядывать будем в реальном мире. Хорошо, Симп, если что, будь готов форточку сразу захлопнуть. Принято. Щиты активны. Да, давай попробуем посмотреть на это дело снаружи. Поднимись метров на 20 вверх. Ага, где тут еще вверх? Это надо определить. От меня полетели несколько астральных заклинаний, которые, влетев в портал, тут же передали информацию о направлении силы гравитации. Картинка мигнула, но принципиально ничего не изменилось. Узлы исчезли, просто теперь сияющие кристаллические сопли заполнили все пространство без всяких узлов. Опять, это все еще оно, ничего себе размерчик. Ну давай еще на 20 метров вверх. Картинка мигнула примерно с тем же результатом. Менялись только узоры различных участков. Остальное оставалось как есть. Не поняла? Ну-ка, прыгни вверх, сразу на километр. Скачок, и перед моими глазами появляется безоблачное синее небо. Посмотрев вниз, заметила похожие синие, фиолетовые и зеленые огоньки кристаллов. Вся эта масса немного вибрировала и источала тепло во все стороны, куда хватало моего взгляда. Ну-ка, поднимись еще на 10 километров вверх, пересохшим от волнения голосом прохрипела я. Еще один прыжок портала выше. Симп, что это вообще такое? Откуда такая здоровенная сопля взялась? Она же огромная. Это, вообще, что, живой организм? Под нами перемигивалась яркими огнями кристаллическая М-сопля, даже не могу представить, что это вообще такое. Вот только размерчик меня просто потряс. Эта штука занимала просторы, сопоставимые по величине, ну, приблизительно с островом Гренландия. Если бы я могла посидеть, посидела бы. Все мои параллельные процессы мышления застопорились на секунду от перенапряжения. Прочистив мозги заклинанием, тут же сосредоточилась. Так, не станем принимать поспешных решений. Надо выяснить много чего. Что это и откуда, узнать было бы интересно, но не принципиально. Это второстепенная информация. Для нас сейчас главное понять, эта хрень настроена враждебно к людям или нет. Что с ней такое? Зачем она вообще существует? Она вообще живая? Или это какой-то кристаллический компьютер? С чем еще он связан? Как он делает то, что он делает? И с какой целью? Вот что-то не верю я в то, что какой-то КХМ. Я посмотрела на переливающиеся сопли еще раз. Инопланетянин, вдруг, от доброты душевной, решил осчастливить человечество. А раз нет, значит какие-то свои цели у него есть. Какие? Понравятся ли они нам или нет? Хозяйка, давай попробуем глянуть на еще одну локацию. Например ту, что я снял с твоего отца. Давай, интересно же. Я сразу прыгаю на 10 километров вверх. Портал передо мной закрылся и снова открылся. Да, еще одна переливающаяся сопля, но другая земля, да и время ночное. На этот раз сопля была другой формы и немного поменьше. Да, и сколько их таких? Не может быть слишком много. Слишком уж они здоровенные. Ладно, Тогда пробуй расшифровать интерфейс для других подключений. Надо понять, куда они ведут и для чего используются. Принято. Прошу разрешения по возможности задействовать подключение к агенту твоих друзей. Им не будет никакого вреда, они даже не почувствуют. Тогда вперед. Изображение снова прыгнуло, и я вновь увидела кристаллические сопли с пересечениями узлов. Подключение успешно. Агент реагирует. Подбор визуального и чувственного протокола. Сияние на каждом из узлов то усиливалось, то уменьшалось, немного меняя цвета. Под мерную смену цветов и интенсивности я начала уходить в сон, который был грубо прерван. Я услышала, как рядом с нашим домом вначале остановилась машина, а потом последовали шаги по нашему проходу, за ними последовал звонок в дверь. Ну кому там больше всех надо? Окно портала пришлось прикрыть. Встав, прошла в прихожую и открыла дверь. За дверью стоял полноватый и уже престарелый полицейский. Смуглая кожа, зачесанные назад черные волосы, усы с проседью. А вы, собственно, по какому поводу? Добрый день, я Стэн Майерс из полиции Брактон-Бэй. Нет, ну это понятно. Я ткнула пальцем в его бейдж, на котором была та же информация. Но я так понимаю, вы же не просто так пришли, что-то случилось с папой. Хотя я уже знала, зачем он тут? Ну да, не зря я затирала следы. Хер они там что найдут. Нет-нет, насколько я знаю, с Дэнни все в порядке. Тогда в чем же дело, удивилась я. Может быть, мы пройдем внутрь? Внутрь? Зачем это? Просто напомню, мне 15 лет. Вы хотите допрашивать несовершеннолетнюю без присутствия взрослого? Да не допрашивать. Просто задать несколько вопросов. Разве это не есть классическое определение допроса? Задать пару вопросов. Где пара, там и пара десятков, а потом ты удивляешься, как невинный человек вдруг оказался в тюрьме, а вот виновных из тюрьмы выпустили. Вы имеете в виду кого-то конкретного? Сразу насторожился коп. Да у вас сотни вооруженных ограблений теми же барыгами или АП, да или вон фашики балуют. Их в тюрьму закроют, а на следующий день выпускают. Будто так и надо. Возникает серьезное подозрение. Это не я их выпускаю из тюрьмы. Ага, да-да. Вы тут должны еще сказать, я просто делал свою работу. А, нет, еще круче, я просто исполнял приказы. Да, вот это самый шедевр. Знаете, кто чувствует себя самыми распоследними лузерами в этом случае? Кто? Те, кого они ограбили или подстрелили. Вы им эти отмазки расскажите. Уверена, что они поймут и простят, как и я. Когда мы с отцом предоставили вам видеозаписи моральных уродок, которые чуть не привели к моей смерти, выпустили из тюрьмы на следующий же день. Достать пистолет в Брактон-Бэй проще, чем купить хлеб в супермаркете. Не желаю, чтобы они пришли по мою душу в один не самый прекрасный день. Понимаю ваши опасения, но не думаю, что это может произойти. Ага, не думайте. И что же их остановит? Никаких моральных или социальных тормозов у этих разошедшихся сук просто не предусмотрено конструкцией, а вы сами продемонстрировали им, что никакого правосудия в этом городе не существует. Уж точно полиция к правосудию никакого отношения не имеет. Я посмотрела прямо в глаза ошарашенному копу. Этих трех мразей я не видела и видеть больше не желаю ни в каком виде. Хотелось бы, чтобы они где-то заползли под камень и там тихо и сдохли, но не думаю, что такую роскошь мне кто-то предоставит. Я как раз и хотел сообщить, что Мэдисон и София сбежали. Ни родители, ни школа не знают, где они. Мы как раз их ищем. В тот день они созвонились друг с другом как раз перед исчезновением из дома. Прекрасно, просто прекрасно. Лучше и быть не может. И чего же вы пошли ко мне? Я-то тут при чем? Мы подумали, что они могли зайти к вам. Уж поверьте, если бы они зашли ко мне, то только для того, чтобы сделать гадость или напасть. Вы бы это сразу заметили. Я задумалась на несколько секунд, делая вид, что осознала что-то важное. Погодите, так это значит теперь моей жизни и жизни моего отца грозит нешуточная опасность от обозленных мразей, и все по вашей вине. А мы-то здесь при чем? Удивился полицейский. Ну конечно же, при чем здесь вы? Да всего этого не случилось бы, если бы вы выполняли свою работу как положено. Я нахмурилась и привстала со стула. Знаете-ка что, давайте все же выметайтесь из моего дома. Я не стану отвечать на ваши вопросы. Но почему, а толку-то, только сама себе наврежу. Лучше я помолчу. Это самая выгодная позиция. Разве это хорошая позиция? Конечно же. Разве вы можете честно, положа руку на сердце, сказать, что полиция Брактон-Бэй выполняет свою работу? Или... может быть, что вы не станете использовать то, что я вам скажу, против меня. Я ведь могу вызвать вас в отделение. Ага, пошел этап запугивания. О, на это вы мастаки. Много же надо яиц, для того, чтобы наехать на невинную 15-летнюю девочку. Мало мне было издевательств от этих сук в школе, теперь еще и вы присоединились. Ну просто герой. Я в восхищении, тонны сарказма так и перли из меня. Я встала, показывая, что аудиенция окончена. Как я и думала, вы абсолютно бесполезны, только и способны давить на обычных граждан, тех самых, которых вы клялись защищать. Вызывайте меня в участок, но туда я уже приду с адвокатом. Он уж точно будет против того, чтобы я отвечала хоть на какие-либо вопросы. Когда полицейский покинул мой дом, я задумалась, а ведь действительно, в любом случае адвокат мне пригодится, даже целая контора. Я собиралась выйти на рынок сразу с несколькими продуктами. Деньги у меня есть, почему бы мне не заручиться поддержкой и сопровождением финансовой конторы? Что у нас тут под боком? Почему-то адвокаты из Брактон-Бэй не вызывали слишком много доверия. Я решила нацелиться на Нью-Йорк, и классом повыше, и опыта побольше, да и нет там такого дикого засилья кейпов, банты коррупции. Все же старое доброе большое яблоко спокойно проглотит и переварит практически любое количество паралюдей, которые впоследствии растворятся на просторах города, став незаметными. Все же там постоянно сидит триумвират, самые сильные в мире кейпы. Уж у порога собственного дома эти ребята хоть видимость порядка должны создавать. Симп тут же услужливо вывел номера нескольких десятков неплохих адвокатских и финансовых контор, и я начала дозвон, чуть изменив свой голос на более взрослый. Следующие два дня продолжалась беготня. Я звонила, договаривалась, выискивала хороших адвокатов, готовых, во-первых, работать с малолеткой, а во-вторых, готовых сгонять в Брактон-Бэй. Как оказалось, с корпоративным правом есть хитрая загвоздка, и касается она именно кейпов. Так как кейпами могут становиться люди почти в любом возрасте, а довольно большое количество кейпов продают свои услуги за деньги, кейпам снизили возрастной ценз на найм на работу. Кейпы могут наниматься и выполнять работу начиная с 12 лет. Это позволяет убрать с улиц какое-то количество потенциально опасных тинейджеров, убирает ответственность с СКП за их защиту, а заодно дает им почувствовать ответственность за самих себя. Там было много различных возможностей по защите настоящего имени и статуса, ведь для кейпов это было довольно важно. Как я узнала, этим не так уж часто пользуются, но такое бывало, и не раз. В нашем случае мы решили создать офшорную компанию с представительской корпорацией в Америке. Все управление, в теории, будет проходить через эту адвокатскую контору. На самом же деле, у меня просто будет прямой доступ ко всем счетам через интернет. Дом Эбертов. Три дня спустя. Дочь, мне надо с тобой серьезно поговорить. БЛ. Именно так начался мой вечер сегодня. Что произошло? Судя по поверхностным мыслям отца, что-то связанное с адвокатами. Присев на диван, указала отцу на диван напротив, и когда он присел, спросила: «Слушаю тебя, знаешь, где я был сегодня вечером?» «Полагаю, в полиции», спокойно уточнила я. «Ты знала?» «Конечно знала. Я не очень поняла, какие ко мне-то претензии». Как оказалось, София и Мэдисон сбежали из дома. Ко мне приходил полицейский, но я не захотела с ним говорить. «Да, но с ним вместо тебя говорил какой-то адвокат, которого я не знаю. Он даже отказался отвечать на мои вопросы о тебе. Как это вообще называется?» «Это называется хороший адвокат, который хранит информацию о своем клиенте в секрете, как это и положено хорошему адвокату. Но почему ты не попросила, чтобы тебя сопровождал я?» «Не поняла, а ты что, адвокат? Ты можешь представлять меня в полиции?» «Я и сам неплохо справился». «Неплохо. Мой адвокат позвонил им заранее и добился того, чтобы мне даже не потребовалось идти туда. Вот это и значит хороший адвокат. Но почему ты не воспользовалась ребятами из конторы? У нас с ними партнерские отношения уже много лет. Пап, это корпоративные адвокаты. Они не занимаются уголовными делами. Кроме того, они твои друзья и расскажут тебе все обо мне. Ты разве не хочешь, чтобы твой отец знал о тебе?» «Нет, конечно. Мы ведь уже обсуждали этот вопрос. Ты уже дважды предал меня в тот момент, когда я нуждалась в поддержке. Я не хочу получить предательство в третий раз. Доверие очень трудно заслужить и очень легко потерять. Лучше пусть меня представляет не связанный с семьей человек. Так хотя бы все будет честно. Ему на самом деле плевать на меня, но я плачу ему деньги, а он предоставляет мне легальные услуги, причем на самом высоком уровне. Отец был полностью разбит и подавлен. Ну а что он хотел? Тут и в обычных-то условиях 15 лет, это такой возраст, когда дети очень легко могут взбрыкнуть. Что уж говорить обо мне, с опытом и знаниями нескольких жизней. И не сказать, что повода у меня нет, очень даже есть. Я вообще держусь только потому, что мы с Симбом хорошенечко проработали мое подсознание. Уж сколько тонн разных деструктивных подпрограмм я там нашла и выдернула, просто не счесть. Я ведь уже начала считать себя никчемной, ни на что не способной и никому не нужной. Блин, да у меня там по списку психологических травм, что я себе наработала за эти 15 лет жизни, можно было атлас составлять. Тут и смерть матери, и холодность и отстраненность отца, и издевательство в школе, и сама эта бандитская школа. Да как я себе только вены не перерезала, я даже не представляю. Зато после того, как мы с Симбом поработали над моим подсознанием, это я теперь кому хочешь вены перережу. Психологи очень хорошо проясняют этот вопрос. Мужчина будет делать ровно то, что позволяет ему женщина. Мужчина алгоритм поведения не меняет, если для этого нет причины. Эта женщина может постоянно пытаться улучшить уже и так хорошо работающую вещь. Мужчина – никогда. Если мужчина уже третий раз приносит на твой день рождения красные розы, после чего вы качественно радуетесь в постели, то догадайся с трех раз, что он принесет в четвертый раз. Уж точно не гладиолусы. Зато вот если в третий раз он получит этими розами по морде, мужчина задумается. Так, прошлый алгоритм не сработал. Надо что-то поменять.